Ангрид Джираджис создал собственный курс по дипломатии и ведет его для падаванов. Именно им придется в ближайшем времени контактировать с внешним миром. Ему помогает в этом наша Шаваджос Цилинг, которая выполнила много дипломатических заданий со своим мастером еще во время войны клонов. На корабле уже находилась Асока Скитари. Как оказалось, они прилетели туда сразу после завтрака. И как мне сказала Тагрута, пока мы шли в ее каюту, они уже успели расспросить выживших. Оказывается, пираты потребовали от пилотов грузовых кораблей, чтобы те были готовы прыгнуть чуть в сторону от Ротаны, ближе к Икс-Сарге. А чтобы у них не было соблазна улететь, на корабль перешло несколько пиратов, которые контролировали их действия. В момент атаки клонами пиратов, те перепугались, и пилоты смогли убить захватчиков внутри корабля. Здесь нужно пояснить важный момент. Несмотря на то, что галактика огромна, путешествовать по ней нужно очень осторожно. Неправильно заданный курс может размазать корабль о планету, Солнце, спутник, станцию, астероид или другие корабли. Особенно это актуально вблизи населенных планет, типа того же Корусанта. Поэтому обычно пилоты пользуются астронавигационными данными, списком безопасных маршрутов из одной стороны в другую. Наиболее длинные безопасные маршруты со временем превратились в торговые пути, по которым ежеминутно летают сотни кораблей. Если же пилоту нужно лететь в дальние уголки планеты, то обычно он обновляет данные маршрутов на каждой планете, где есть орбитальная станция или док для кораблей, а в случае их отсутствия, пользуется астродроидами, которые рассчитывают прыжки на несколько парсек вперед. Именно поэтому ни один уважающий себя капитан корабля не отправится в дальний путь без нескольких астродроидов. Пилоты асы, такие как Хан Соло, запоминают маршруты на зубок, что позволяет их кораблям путешествовать чуть быстрее. Поэтому требования пиратов косвенно подтверждали предположение о том, что здесь может быть замешан кто-то из руководства Ротаны. Пришлые не могли знать точных координат для свободного перемещения в системе. Добравшись до каюты, мы вновь расположились вокруг стола с голопроектором. «Китари, расскажешь, что ты выяснила по их государственному устройству?» – попросил я. Конечно, девушка поднялась и, загрузив чип в стол, начала. Ротана – это планета с холодным климатом, богатая различными минералами. Именно богатые залежи привлекли туда первых колонистов почти 1000 лет назад. Вскоре после этого координаты планеты были проданы корпорации Верфи Куэта, которые решили организовать на планете секретный производственный комплекс. Это дало толчок для развития планеты и росту населения. Сегодня численность разумных составляет около 9 миллиардов. Они объединены в различные кластеры, добывающие, производственные и сельскохозяйственные. Всеми кластерами управляют директора, руководители, которых на должность назначает корпорация Верфи Куэта напрямую. А разве там не была размещена корпорация тяжелое машиностроение Ротаны? Поинтересовался я. ТМР – это их дочерняя компания. Благодаря наличию хороших связей Верфи Куэта в Сенате они смогли получить для ТМР большие заказы на строительство техники и флота для республиканской армии. ТМР сотрудничала с Бланшот, которая частично защищала их и взамен получала возможность пользоваться производственными линиями. Но после того, как сюда наведался КНС, Верфи Куэта и ТМР вывезли все, что смогли, и оставили планету. «Ты это выяснила?» – удивился я. «Глупо было бы, если бы мы внимательно не изучили наших соседей. Но, к сожалению, я помню только общую информацию. У них десятилетиями все было стабильно, так что однажды изучив их, я больше к ним не возвращалась». Пожала плечами девушка. «Хорошо, а что по текущей ситуации на планете?» «Их основной линией защиты являлась секретность, поэтому наружу просачивалось не так, чтоб уж много информации. Согласно данным Гаарипрана, директора довольно спокойно восприняли смену протектората, но крайне болезненно относятся к любым попыткам вмешиваться в их дела. Наша проблема заключается в том, что мы не знаем, кто из высшего руководства хочет с нами сотрудничать, а кто поддерживает Бланшот. Если мы будем слишком настойчивы, мы можем получить саботаж со стороны руководства. А если не будем, то можем потерять контроль над планетой», – проворчал я. «Если бы ты не убила Тарпина, мы могли бы вытрясти из него больше информации». «Нет, не могли бы», – спокойно посмотрела мне в глаза Китари. «Еще пару минут разговора, и он бы раскрыл вас. Он очень умен и просто допустил ошибку, положившись на информацию, которую ему предоставили другие директора. А может, и не раскрыл», — раздраженно возразил я. «Не переоценивай себя, мальчик», — снисходительно улыбнулась Китари. «Я раскрыла тебя меньше, чем через пару минут после первой встречи. После той встречи, где тебя чуть не растерзали твари, которых ты никак не могла убить», — ехидно поддел я. Глаза Китари потемнели. «Все-все-все», — замахала руками Асака и наклонилась вперед, залезая на голограмму планеты, чтобы отвлечь нас своим видом. «Таким образом», — ледяным тоном продолжила Черновласка, — «предлагаю нанести им визит в качестве имперской инспекции. Клоны могут вновь отыграть роль представителей империи. Сделаем вид, что корпорация Дакари заключила с ними соглашение. Якобы мы будем заниматься восстановлением производственных мощностей планеты и поставлять технику и корабли в империю, а взамен они будут помогать нам в защите. Это даст нам повод для проведения оценки реального состояния дел на планете и поможет выработать дальнейшие планы. А не раскроют ли они нас? Почему тогда-то Эмер не вернулась на Ротану?» — спросил я, глядя в сторону. «По легенде, они не хотят рисковать. КНС уже знает о местоположении, и если здесь будет восстановлены все мощности, то вновь пригонит флот. Мы же, якобы, решили самостоятельно заняться возрождением производства планеты». Мы замолчали. «Это может сработать», — осторожно высказалась Асака, глядя на меня. «Хорошо», — вздохнул я. «Тогда готовимся к поездке. И вот Энакин запрещает мне принимать участие в операции. Дескать, планета Гвари слишком опасна, и он не хочет мною рисковать», — воодушевленно рассказывала Тагрута, сидя в своем кресле в гостиной. «Но ты, конечно же, не послушалась его», — усмехнулась Китари, делая глоток чая. «Конечно», — улыбнулась Асака. «Я подошла к адмиралу Вулфу Юларену и заставила его поверить, что Скайуэкер дал добро на включение меня в операцию. Нужно было видеть лицо Эни, когда я разморозила его из карбонита, и первое, что он увидел, это меня. Забавно получилось», — засмеялась Китари, а затем поинтересовалась. «А где Рейн был во времена войны клонов?» «А он не воевал», — ответила Тагрута. «Все время сидел в храме и даже стал звездочетом, хотя я думала, что он пойдет в стражи или падаваном к рыцарю-джедаю. Он что, струсил?» «Нет, что ты. Он просто выступал против войны и против того, чтобы джедаи воевали в ней. Но ты и другие падаваны сражались, а он отсиживался на Корусанте. Это выглядит как трусость», — заметила Китари. «Он не такой», — воскликнула Асака. «Он не трус, скорее он осторожный», — мягко произнесла девушка. «Благоразумный», — ответила Асака. «Даже когда Энакин хотел его задействовать на Рагуолисе для уничтожения заводов в 4, он сначала отказался, несмотря на то, что новая серия дроидов использовали его матрицу и подчинялись ему напрямую. Энакину пришлось надавить на него через совет джедаев, чтобы заставить его участвовать. Получается, Рейн благоразумный настолько, что боится использовать свою силу», — с иронией выделила последнее слово Китари. «Честно признаться, мне он показался более храбрым при встрече». «Он храбрый», — горячо возразила Асака. «Просто он никогда ничего не делает, не подумав наперед. Хаэм, как-то это незаметно», — ответила Китари и сменила тему. «Так а что было дальше на планете Гвари?» Глава 7. Дав несколько дней на отдых Асаке после рейда на пиратов, я попросил организовать нам флот для прибытия на Ротану. Пометуя о событиях Кадари, я уговорил отца предоставить нам стервятников, дроидов-истребителей, которых можно использовать как мясо. На переоснащение Венатора понадобилось еще почти декада. Клоны оставили большую часть истребителей на Галан-1, загрузив все свободные ангары дроидами. Забавно было наблюдать за тем, как клоны, чисто на рефлексах, старались не поворачиваться спиной к истребителям. Слишком долго они воевали против них. За это время, помимо занятий у Дралига, я смог наконец-то навестить Великий Галакрон. Главный архивариус, Джека Стеню, отдала весь мобильный архив своему падавану Джину Лорейсу, который теперь возглавил это направление. Но при этом она не рискнула оставлять ему Великий Галакрон, доверив его мне. И имея опыт общения с ним, я полностью разделял ее точку зрения. Если Орден всегда стоял на светлой стороне силы, то Галакрону была чужда эта позиция. Он стоял на том, что обе стороны силы являются единым целым. Поэтому джедаи справедливо опасались оставлять его с юнлингами и падаванами наедине, беспокоясь о том, что он может их толкнуть на темную сторону. «Ты давно не навещал меня», — полуметровая голограмма мужчины-человека, одетая в стандартную робу джедая, обвиняюще смотрела на меня. «Мы находились в одном из трех модулей, отданных новому архивариусу под архивы. В каждом из них было не протолкнуться из-за наличия огромных серверов с информацией. Я сидел на одном из двух стульев во всем помещении. «Извини», — развел я руками. «Слишком много всего навалилось в последнее время. Это не повод отлынивать от занятий», — настолько занудно произнес великий Голокрон, что я невольно заподозрил его в издевке надо мной. «Я и не отлыниваю», — проворчал я. «Но занятия у мастера Дралига ты посещаешь», — обвинительно произнес он. «Ладно, ладно, обещаю почаще заглядывать к тебе. Теперь ты доволен?» — поднял я руки. «Более чем, юный Дакари, более чем», — усмехнулся он. «Давай вернемся к изучению истории республики. Прежде чем мы начнем, я хотел спросить у тебя, что тебе известно про культ ведающих». Прервал я его. Несколько секунд великий Голокрон молча смотрел на меня, а затем наконец произнес. «Давно мне не задавали вопрос про культ. Даже в архивах джедаев о них не было информации. Так откуда ты о них узнал, юный Дакари?» «Столкнулся с ними на соседней планете», — ответил я и кратко рассказал о своем последнем путешествии. «Они сказали правду. Они действительно занимаются исследованиями и не вмешиваются ни во что. Но их верховная жрица пообещала помочь нам. Это уже вмешательство. Я тоже обучаю тебя и других джедаев. Значит ли это, что я встал на светлую сторону? В разное время они принимали разные решения, и их переселение на Кадри также было спровоцировано конфликтом. А откуда ты это знаешь? Я был создан ими», — просто ответил великий Голокрон. «Меня создали как носитель информации, а точнее истории нашей галактики. Но, я задумался, значит ли это, что у них есть и другие Голокроны, такие же сложные, как и ты? А вот на этот вопрос я не могу тебе ответить. Поинтересуйся у них сам», — усмехнулся он. «И давай уже вернемся к истории. Секунду. Последний вопрос. Ну что еще?» — недовольно спросил он. «Во главе культа стоит девушка, которая выглядит очень молодо, как моя ровесница, но при этом является верховной жрицей. Как такое возможно? В галактике есть расы, полностью похожие на людей, но при этом они являются долгожителями. Срок их жизни составляет несколько сотен лет, и первую сотню они выглядят подростками», — помолчав минуту, ответил Голокрон. «Больше я ничего тебе не могу сказать по ним, так что давай рассмотрим, какие ошибки допустил канцлер Валорум, прежде чем его сместили с должности. Когда крейсер был переоснащен, Асока доложила о готовности нанести визит на соседнюю планету. Поднявшись на взлетную площадку, с которой мы должны были улететь на Ротану, я посмотрел на своих спутников. Рекс, который практически всегда и везде сопровождал свою ненаглядную командиршу, был одет в стандартные клоновские доспехи первой фазы вместе с юбкой, но со шлемом от второй фазы. А вот Асока и Китари щеголяли в темно-синих кителях, строгих юбках до колен в тот же цвет и черные сапожки, прямо под стать моей одежде. «Это ее идея», — кивнула в сторону зеленоглазки Тагрута, увидев мой немой вопрос. «Мы должны выглядеть как единая команда», — ответила Китари. «Первое впечатление всегда очень важное. Ладно, но отмечу, что вы, девушки, отлично выглядите», — сказал я, а затем посмотрел на Рекса. «Но им далеко до твоей юбки, Рекс». «Знаю, сэр», — кивнул клон. «Я бы и вам предложил юбку, у нас их на корабле достаточно. Оставлю тебе право быть самым красивым представителем мужчин», — хмыкнул я и поинтересовался у Асоки. «А плащи вы взяли? Там холодно. Они в канонерке». «Не беспокойся, в этот раз их все проверили несколько раз. Надеюсь», — проворчал я и двинулся в сторону канонерки Лараты. «А что произошло в последний раз?» — поинтересовалась Китари, залазя за мной вслед в транспорт. «О, это была веселая ситуация. Как-то раз нас повезли на экскурсию на холодную планету Илум, начало Тагрута. Мне оставалось только вздохнуть. Ох, не шпилька она, не шпилька. Сам полет вышел обычным. На канонерке залетели на крейсер, а оттуда практически сразу отправились на Ротану. Расстояние от Бзаба до нужной нам планеты было чуть большим, чем до Кадри, но за счет меньшего количества астероидных полей мы добрались примерно за такое же время, за сутки. Вся планета была оцеплена гигантскими верфями, соединенных между собой огромными космическими трассами. Внешне это выглядело так, будто планету опоясывают три стальных кольца. Невероятное зрелище, я такого не видел, даже посещая флотские системы Сиенера, где заседал мой дедушка Санти. Однако, присмотревшись, мы увидели, что все кольца верфи бездействуют, нигде не было видно следов транспортных кораблей или дроидов, словно все вымерло. На связь планета вышла быстро. Нам указали станцию внутри одной из колец, куда можно пришвартоваться, а также отправили координаты для встречи на Земле. Как и в прошлый раз, мы взяли один взвод на двух канонерках. Дополнением стало только почти сотня стервятников. Здесь я решил перестраховаться. Все-таки полет под прицелами истребителей корпоратов дал мне тогда неприятное ощущение бессилия. Вроде и фехтую, и силой владею, а пару выстрелов тупой железной болванки и все. Из-за снежной бури мы не смогли как следует рассмотреть планету. Однако из описания знали, что она представляет собой гористый ландшафт с редкими вкраплениями равнин. Поэтому не особо удивились, когда канонерки сделали резкий разворот и влетели в появившуюся из снежной стены гору. Стервятники повторили наш маневр, влетев в большой ангар и заняв позиции около входа. Наши же транспортники пролетели чуть дальше и аккуратно приземлились около небольшой группы разумных. Четырех человек и нескольких дроидов, среди которых был и очередной Стрипо. «Приветствую вас на нашей планете», — сделал легкий поклон мужчина, стоявший во главе группы, когда мы подошли к ним. Седые волосы, небольшие морщины на лбу и приятная улыбка располагали к себе, создавая образ дружелюбного дедушки, к которому в гости прилетели внуки. «Вы представители корпорации Дакари?» «Все верно», — кивнул я и представился. «Рейн Дакари, куратор вашей планеты, а это Китария Рилин, наш управленец Лиза Дакари, наш флотоводец». Во время полета Китари предложила сменить имя Тагруты, чтобы не вызывать лишних вопросов. Планета, которая годами создавала вооружение для республиканской армии, не могла не знать имя знаменитого генерала и его помощницы. При представлении мужчина бросил пристальный взгляд на Асаку, но ничего не сказал. «Меня зовут Макс Кассель, я являюсь председателем совета директоров Ротаны, а это мои заместители, Оливер Войт, Барт Пламмер и Финлей Леннон. Предлагаю обсудить цель вашего визита в более удобном месте». «Конечно», — кивнул я, — «мы двинулись за ними». Сам Матс никак не отреагировал на то, что три отряда клонов пошли за нами, а стервятники и не думали улетать, заняв оборону у входа. К слову, Рекс был в шлеме и шел рядом с остальными клонами, чтобы не возбуждать подозрений. Выйдя из ангара, мы сели на антигравитационную платформу и почти 20 минут рассекали по трассе, расположенной внутри горы. Все это время мимо нас мелькали дроиды-носильщики и другие антигравитационные платформы с грузами, хотя большинство из них просто стояли вдоль дороги. Наконец мы свернули с трассы и попали в огромную пещеру, внутри которой располагались здания. Судя по всему, это был жилой район, поскольку ни одного завода или входа в шахту я так и не заметил. Зато было множество кантин, где разумные могли расслабиться с помощью алкоголя. Именно здесь нам начали попадаться первые разумные, все они были людьми. Хотя, может, здесь и другие расы присутствуют, просто не заметили пока. Люди были в строительных комбинезонах и, создавалось ощущение, что они слонялись без дела. Подрулив к высокому зданию в центре пещеры, дроид, управляющий платформой, дождался, пока все выгрузятся, а затем просто выключился, опустившись на землю и замерев. Мы же зашли в здание и прошли к лифтам. Небольшая заминка вышла с клонами, они все не поместились в одну кабину. Однако Барт и Финлей вышли и сопроводили два отряда клонов в соседние лифты. Третий отряд отправился с нами. Вскоре мы оказались на директорском этаже, это было ясно по более богатой обстановке, стены были обиты деревом, а служащие на этаже одеты в классические деловые костюмы. Что характерно, почти все молодые девушки в коротких юбках и на каблуках. Я не сторонник роскоши, но для ведения переговоров нужно производить впечатление, прокомментировал Мат склоняющихся нам девушек. Я так понимаю, в их обязанности входит не только приветствие, но и склонение клиентов к нужному решению, поинтересовалась Китари. Верно, улыбнулся уголками губ старик. Это широко распространенная практика. Но мы, в отличие от других планет, не пытаемся силой затягивать девушек на эту работу. Они все знают, чем им придется заниматься и морально готовы к этому. Это позволяет добиваться наиболее эффективной отдачи от них. Асака на это скривилась, а Китари просто промолчала. Наконец мы зашли в роскошный конференц-зал. Как и весь этаж, он был отделен светло-коричневым деревом. Ему в тон на полу располагался шерстяный ковер бежевого цвета. Большую часть помещения занимал сильно вытянутый овальный стол, заканчивающийся резким срезом с одной стороны, место для председателя. Не успев расположиться за столом, в зал зашло несколько девушек-секретарей. «Чай, сок, алкоголь?» – поинтересовался Матс, усаживаясь на свое место. «У нас богатый выбор всего. Просто назовите, что вы хотите. Тогда мне дичинский чай», первой сориентировалась Китари, обращаясь к девушке, вставший у нее за спиной. «Мне тоже», — сказала Асака Лиза. «А мне чай, Тарин», — улыбнулся я своей длинноногой беловолосой особе. Та улыбнулась в ответ и кивнула. Дождавшись, пока секретари выйдут, а клоны займут свои места, один отряд внутри зала, а два снаружи, Матс посмотрел на нас и поинтересовался. «Позвольте узнать, с какой именно целью к нам прибыл куратор нашей планеты? Глава нашей корпорации поручил нам провести инспекцию вашей планеты с целью выяснить, какие заказы теперь уже имперской армии вы можете выполнять, Респу. Империя хочет возобновить производство на нашей планете», – оживился мужчина. «Планета была скомпрометирована после нападения КНС», — ответил я. «Однако сейчас обсуждается возможность запустить производственные мощности. А почему тогда верфи Куата или тяжелое машиностроение Ротаны не прислали своих эмиссаров? Они не хотят рисковать», — вмешалась Китари. «Поэтому инициатива идет пока от нас, корпорации Дакари. Мы возобновляем производство в малых масштабах своими силами и обеспечиваем защиту от КНС. Империя же закупает всю производимую продукцию и обеспечивает небольшое прикрытие в виде крейсера. Если все пройдет нормально, то производство будет постепенно расширяться, как и защита. И мы сможем выйти на уровень производства до вторжения КНС», — со скрытой иронией поинтересовался Матс. «Не в ближайшее время», — покачала головой девушка. «Вы сами должны понимать, что пока КНС контролирует сектора на внешнем кольце, никто не будет слать сюда большой флот для защиты всего одной планеты. С другой стороны», — подключился я, — «даже такое небольшое сотрудничество поможет решить ваши текущие проблемы и хоть как-то загрузить производство. А в чем выгода для вашей корпорации?» — подал голос один из заместителей, Финлей Леннон. «Продажей вашей продукции империи будет заниматься наш отдел по внешнеторговым связям», — посмотрел я на него, — «разумеется, с наценкой. Мы не собираемся мешать вам продавать товары другим корпорациям, но отныне продажа империи – наша прерогатива». «Мы вас услышали», – кивнул Матс. «Как именно вы хотите начать работу? Для начала мы хотели бы узнать, как обстоят у вас дела с производством», — произнесла Китари. На это Матс посмотрел на своего заместителя Оливера, и тот, откашлившись, произнес: «Наша планета переживает сейчас не лучшие годы. После вторжения КНС, от которого мы более-менее отбились, ТМР решила эвакуироваться. Нас это решение застало врасплох, мы в одну декаду потеряли заказы, специалистов и уже полуготовую технику и флот. Они забрали все, обрекая нас на экономическую смерть. Поэтому нам пришлось с нуля создавать новые производственные цепочки, ориентируясь уже не на заказы республики, а на местные корпорации. И даже несмотря на то, что сегодня у нас есть худо-бедно заказы от нескольких корпораций, включая вашу, а также налажены новые цепочки поставок, мы все равно находимся на грани экономического кризиса. Безработица находится на очень высоком уровне и в любой момент может увеличиться еще больше. А что с корпорацией Бланшот? Она является вашим клиентом?» — поинтересовался я. В этот момент вернулись секретари, неся каждому из нас кружку. «Является», — посмотрел на меня председатель. «Я понимаю ваше отношение к ним, но уже раньше я предупреждал вашего представителя, мистера Гаварипрана, и повторю вам, мы стоим на грани выживания, и мы будем пользоваться любой возможностью, чтобы выжить. А ссориться с Бланшот, у которых за годы присутствия здесь сформирована хорошая агентурная сеть, в преддверии кризиса никто из директоров не будет. Замнем пока эту тему», — сказала Китари, посмотрев на меня и дождавшись кивка, продолжила. «Нам понадобится провести инспекции по вашим производствам, надеюсь, здесь препятствий не будет?» «Никаких», — кивнул Матс. «Я даже предоставлю вам своего заместителя Оливера, чтобы он помогал вам. Мы воспользуемся шансом попробовать вернуть хотя бы часть имперских заказов». «Благодарю», — кивнула девушка и, посмотрев на меня, произнесла: «У меня нет больше вопросов. А я бы хотел решить еще один момент», — ответил я. «Из-за нашего текущего конфликта с корпорацией Бланшот Ротана может стать полем битвы. Мистер Дакари, мы сохраняем и будем сохранять нейтралитет по отношению к обеим сторонам. Мы не позволим ни вам, ни вашим соперникам высадить десант и проводить завоевания на планете. У каждого директора есть собственная служба безопасности и, поверьте, все они хорошо вооружены. А в случае массового вторжения, а мы знаем, что Бланшот может прислать под сотню миллионов боевых дроидов, мы просто вооружим население», — серьезно произнес председатель. «Это понятно», — кивнул я, — «но и терять наш контроль над планетой мы не хотим. Поэтому в скором времени мы будем разворачивать вокруг планеты космическую оборону, вне зависимости от вашего желания. Секунду, прикрыл на мгновение глаза старик, а затем вновь посмотрел на меня. Хорошо, мы не будем возражать, но только если оборона будет находиться за поясом наших верфей. Договорились, кивнул я. Дождавшись, когда визитеры покинут зал, Матс Кассель поднялся с кресла и прошел в свой кабинет через другую дверь. Закрыв дверь изнутри, он сел за стол и активировал связь. Голограмма отразила четырех мужчин. Что они хотели? Поинтересовалась фигура мужчины с небольшой бородкой и усами. Провести инспекцию и разобраться, что у нас тут происходит. Надеюсь, ты не согласился на это, проворчал другой мужчина, самый молодой из присутствующих. Будто нам и своих проблем мало. Боишься, что обнаружат твои связи с Бланшот? Усмехнулся Матс, а затем осмотрел всех присутствующих. Я согласился на инспекцию, и даже пообещал помощь. Ты рехнулся, возмутился молодой. Я не позволю им изучать свой кластер. Позволишь? Повысил голос Матс. Они договариваются с новоявленной империей о возобновлении производства на Ротане. И если понадобится, я самолично притащу тебя к Умику Дакари со всеми доказательствами того, кто именно поставляет его противнику оружие. Матс прав. Прибыль от возобновления торговли мы все получим. И она перекроет твой ручеек денег от Бланшот, Уильям, произнес мужчина с бородкой. Но вдруг они нас обманывают и просто хотят найти способ вмешаться в наши дела? На орбите висит крейсер Венатор, потер лоб Матс. Если тебе этого мало, то можешь попросить свою службу безопасности показать кадры, как мы едем с моего главного ангара в сопровождении клонов. Это аргумент, согласился Уильям. Но я все равно против того, чтобы раскрывать карты. Что ты как детеныш Хатта? Поморщился молчавший до этого собеседник. Никто не требует от тебя, чтобы ты честно все показывал. Покажи то, что можешь, а все остальное спрячь, завалив их массивами информации. Ладно, угрюмо кивнул Уильям. И еще, получится у Дакари с Империей или нет, но предлагаю действовать превентивно, нужно склонить Рейна Дакари на нашу сторону, продолжил Матс. А он важное лицо, он наследник корпорации Дакари, проворчал Уильям и, покосившись на председателя, поинтересовался. А вот откуда ты это знаешь? Моя СБ тоже не спит, усмехнулся мужчина. Предлагаю действовать опробованными методами. Про то, что он узнал в родственнице Дакари знаменитого командира, он решил умолчать. Это не та информация, которой нужно делиться с другими сейчас. Из зала мы вышли вместе с заместителями председателя. Барт и Финлей, извинившись, практически сразу ушли, ссылаясь на дела, а Оливер задержался, чтобы оставить идентификатор своего комлинка для связи. Вспомнив про мобильный цех для техников, я поинтересовался у него, можно ли будет достать. Тот удивился, но пообещал предоставить его в течение декады по рыночной цене. Вернувшись на корабль, получил сообщение от отца, он просил вернуться сразу, как появится возможность. Решив, что я здесь вряд ли больше понадоблюсь, отправился к капитанскую каюту, чтобы загрузить девушек задачами. Я же теперь начальник, хе-хе. Внутри Асака уже разливала травяную настойку по чашкам. Оказывается, наша воительница просто виртуозно умеет смешивать различные травы для создания чая. Словно каждый раз пьешь новый напиток, хотя травы одни и те же. Как-то он слишком легко согласился на инспекции, сказал я, принимая от нее горячую кружку. Спасибо. Слишком легко, без согласования с другими, хотя сам сказал, что он является лишь председателем, кивнул Асака, усаживаясь на кровати, скрещивая ноги. Значит, он имеет достаточно власти, чтобы принимать такие решения в одиночку, чуть рассеянно ответила Китари, сидя на стуле и смотря в дотапот. Кружка с чаем стояла на столе возле нее. Либо уверен, что сможет нас запутать бюрократией. Это возможно, уселся я в кресло. Более чем, оторвалась наконец от дотапода черноволоска и посмотрела на меня. Что им мешает засекретить все ключевые документы и бухгалтерию? Мы потратим годы, чтобы расшифровать, что проекта был создан в количестве В, а затем передан покупателю С, который заплатил за это Е кредитов. Поэтому будем действовать по-другому. Как? Оставь это на меня, Рейн. Чуть ли не впервые улыбнулась мне Китари. У меня есть пару идей. Хорошо, улыбнулся я в ответ и перевел взгляд на Тагруту. Асака, когда я говорил председателю про возможное столкновение с Бланшот, я не врал. Нам нужно в кратчайшие сроки развернуть здесь оборону. Отец предупреждал меня, что наших сил еле-еле хватает, чтобы обеспечить защиту двух планет одновременно. И ты хочешь, чтобы этим занялась я?» Подняла одну бровь Асока. «А больше некому», — развел я руками. «Только у тебя во всей нашей корпорации есть опыт космических боев. Полноценных боев», — поправился я. «Джина имеет опыт, но она больше наземный командир, и космосом занималась постольку-поскольку. А ты имеешь как джедайское образование, так и опыт столкновений с превосходящим флотом противника. Ладно, все равно это лучше, чем воспитывать юнлингов», — вздохнула Тагрута. «А то ко мне недавно Шосс подходила с подозрительным вопросом, почему меня в лагере джедаев практически не видно. Отлично, тогда я улетаю на Бзоб. Нужно будет пообщаться с отцом. Если будут какие-то новости, связывайтесь через Камлинг». Рейн поставил задачу, а сам улетел. «Как же он порой раздражает. Только у тебя есть опыт. А то, что она никогда раньше не занималась космической обороной планеты, ничего. И ведь не пошлешь же его. Как ни крути, он прав. У других опыта еще меньше. Правда, только сейчас, сидя на собрании офицеров, она поняла, насколько ей не хватает знания и опыта. Впрочем, она будет использовать то, что ей всегда помогало, воображение. Лейтенант, покажите Ротану и космос вокруг нее наполовину астрономической единицы», обратилась она к клону-астронавигатору. «Есть, мэм». Клон нажал пару клавиш на пульте управления и вывел голограмму планеты. «Что у нас по защите верфи?» «Большинство моделей верфи имеют дефлекторный щит в 100 единиц или ниже», отрапортовал другой клон, с черными волосами до плеч. «Не густо». Асока знала, что даже фрегаты банковского клана имели щиты по 165 единиц, а ведь, по сути, это не столько фрегаты, сколько переделанные инкассаторские корабли. А тут стационарная верфь и всего 100 единиц. «А по вооружению, только лазерные и турболазерные пушки», ответил тот же длинноволосый клон. Асоке осталось лишь вздохнуть. Несмотря на разнообразие космического оружия в галактике, которого стало еще больше с начала войны клонов, у верфи было лишь оружие энергетического класса. Оно хорошо справлялось лишь с легким флотом, истребителями и бомбардировщиками. Для более серьезного противника, фрегатов и эсминцев, они не подходили из-за слишком долгого времени для пробития щита. Ведь энергетическое оружие могло уничтожить корабль лишь после того, как перегруженный дефлекторный щит откажет. Но с учетом того, что у среднего флота щит составлял больше 200 единиц, шанс на то, что верфь сможет отбиться, был катастрофически мал. Другие классы оружия, ионное, фугасное и кинетическое, отсутствовали. При том, что фугасное оружие, такое как ракеты и торпеды, с легкостью проходило сквозь дефлекторный щит, могло дать шанс отбиться от куда больших кораблей. А ионное, позволить эвакуировать персонал, выводя временно из строя большую часть систем корабля. Кинетическое оружие применялось крайне редко и скорее было экзотическим. Швыряться астероидами или металлическими болванками могли позволить себе только очень большие корабли. И от всего этого, не говоря уже про дронов, верфи не были защищены абсолютно. Как в этой ситуации можно создать нормальную оборону? Какие есть предложения по созданию обороны вокруг Ротаны? Постучала пальцами по подлокотнику Асока. В таких ситуациях нас учили готовить кайтенов, мэм, посмотрел на нее командир Асон. Я запретила использовать кайтенов, спокойно ответила Тагрута. Другие предложения есть, мы можем попробовать установить пусковые установки на некоторых верфях, задумчиво произнес техник, но тогда понадобится их снять с корабля, что ухудшит боеспособность крейсера. А если заказать их у Дакари, поинтересовался канонир. Хорошая идея, кивнул Асока. Что еще мы можем сделать? Мы можем использовать гравитационные мины, чтобы заблокировать наиболее опасные направления, подал голос младший лейтенант, отвечающий за пилотов. Их не хватит на все направления, покачал головой Асон. Чтобы не задеть верфи, нам нужно будет располагать их по внешнему периметру сферы. Тут понадобится несколько забитых под завязку минных заградителей, а не наши куцые запасы. А чего у нас вообще много? Буркнул младший лейтенант. Стервятников, неожиданно ответил техник. У нас все ангары забиты ими. Так давайте воспользуемся этим, улыбнулась Асока от мелькнувшей мысли. Рейну нужно установить планетарную оборону, будет ему оборона, но пусть заплатит за это. Стервятники летают звеньями по 5 штук, так давайте создадим сферу, где центром является Ротана, а от нее, на равных удалениях во все стороны отправим этих дроидов-истребителей. Пусть каждое звено разделится и будет находиться на расстоянии друг от друга. Радиус сферы должен составлять одну астрономическую единицу. Они будут служить нам ретрансляторами и смогут предупредить, если флот противника будет скапливаться неподалеку, а их дроны-пильщики смогут создать хоть какое-то минное заграждение. А если противник выйдет вплотную к Ротане? Поинтересовался астронавигатор. Наш наиболее вероятный противник уже знает точные координаты планеты и верфи. Тут даже система раннего предупреждения не успеет среагировать. Тогда у него в тылу окажутся сотни истребителей, посмотрела на него Эсока. Стервятники подлетят сзади и высадят дроны прямо на их корабли. После такого они вряд ли смогут долго воевать. Тогда нам понадобятся ангары, где мы сможем проводить ротацию истребителей. Ангары Венатора могут подойти для этого только если мы опустошим их. В противном случае ротация будет занимать слишком много времени. Может попросить у Дакари орбитальную станцию? Командир, попробуем, кивнул Эсока. У них 3 авианесущих станции. Может и поделиться. К сожалению, этого недостаточно, чтобы создать полноценную оборону. Да и мы слишком сильно распылим свои силы, рассредоточив солдат по верфям, сказал Ласон. Нам нужно что-то посущественнее против среднего флота неприятеля. Тогда давайте еще идеи, Эсока. Еле сдерживаясь, сказала в Камлинг Китари. Что это такое? Что именно? Невозмутимо спросила Тагрута. 2 сотни клонов, 4 канонерки и 10 танков. Что они делают? 10 танков, потерла лоб Эсока, а затем посветлела лицом. Не беспокойся, еще 10 готовит к высадке. Зачем мне такое сопровождение? Рейн приказал, спокойно ответила Тагрута. Этот наглец приставил ко мне соглядатаев, охрану. Он приказал приставить к тебе охрану, поправила подругу Эсока. Да я сама себя защитить могу, чуть ли не прорычала Китари. Рейн сказал, а я выполнила, постражела Тагрута. Отзови их, убавила тон жрица. Мне не нужна охрана. Нет, но почему? Потому что Рейн крайне редко отдает приказы, и когда отдает, лучше подчиняться. Глава 8. Домой я вернулся на истребители. Это 2 типа Актис. На том самом, на котором Оби-Ван и Энакин летали спасать канцлера из лап графа Дуку, когда тот смог незаметно пригнать флот к Корусанту. Всегда мечтал полетать на таком, но за все время учебы в храме я смог на нем полетать только в капсуле-симуляторе. Астронавигатором был Артрит, про которого я уже и забыл, если честно. Благо он сам пробрался на Венатор и не отсвечивал до тех пор, пока не увидел, как я сажусь в корабль. На его возмущенное пиликанье пришлось срочно извиняться и менять стандартного астродроида на него. Как оказалось, отец попросил меня вернуться из-за прилета тетки Шумай. Она была из расы Гассамы, похожих на маленьких динозавров. Являясь от природы умными и хитрыми, большая часть из них работала в коммерческой гильдии, показывая чудеса деловой хватки. А Шумай являлась ее президентом. Сама организация вошла в состав Конфедерации независимых систем и воевала против республики. Однако Шумай была близкой подругой моей матери Саны. Она одна из первых узнала про мое видение и чем закончится война клонов. Поэтому она продолжала быть частью КНС, но при этом активно помогала развиваться нашей корпорации, предоставляя корабли, дроидов, информацию и даже военную помощь. Именно благодаря ей, флот КНС освободил Ротану от корпорации Бланшот, но не пошел дальше закрепляться в этой солнечной системе. Несмотря на то, что, как я говорил уже раньше, армии клонов, в основном, сосредотачивались в ядре и среднем кольце, а КНС – на внешнем. Прибыв на Галанадин, мне пришлось дожидаться вечера, пока все соберутся на станции. Время я скоротал с Микки, которого, как оказалось, Каздан Паратус отправил обновлять станцию. Его напарник, обычный техник из нашей корпорации, по очереди показывал, что именно нужно улучшить и при необходимости отключал, а Микки просто подходил и щелкал, улучшал детали. После этого техник проверял состояние рабочей детали, в среднем их КПД рос на треть. Напомню, что Микки имел просто впечатляющие способности в этой технике, обгоняя даже некоторых мастеров-джедаев. Наш техник настолько впечатлился мастерством Микки, что первой его просьбой ко мне, когда я на них наткнулся, стало желание проверить его кровь на наличие мидихлориан. На этот раз собрание происходило в очень маленьком составе. Отец, мать, Шумай, Гаари и Десани Пронный Дадар. Прибытие последнего удивило меня, но я не подал виду, все равно скоро все узнаю. Небольшая заминка вышла, когда мы усаживались за стол. Дадар, в первый момент увидев Шумай, замер, а затем нейтрально заметил. не знал, что дакари сотрудничают с КНС, только с Шумай, поправила его Сана. Но она является членом совета КНС и находится в розыске. Как и вы, проскрипела Шумай. Она, в отличие от него, не была удивлена. Видимо, мама ее предупредила. Как и мы, медленно кивнул Дадар. Но вы предали республику и объявили ей войну. Нас же обманул Ситх. В погоне за своим миром во всем мире, вы сами перестали замечать, как республиканские элиты начали притеснять другие планеты. Мы объявили о своей независимости лишь для того, чтобы спасти остатки наших планет от варварского разграбления, прикрываемого законом, возразила Шумай. Дадар на это промолчал, хотя по его лицу видно было, что он хотел много чего сказать на это. «Я попросил вас собраться здесь, потому что посчитал важным сообщить то, что недавно выяснила Шумай», — вмешался отец, обращаясь ко всем, а затем добавил персонально Дадару. «Думаю, и вы должны об этом знать. Я расследовала свое покушение», дождавшись кивка от отца, начала говорить скрипучим голосом Шумай. Одновременно она достала трубку и начала ее раскуривать. «В первую очередь я проверяла версии, связанные с республикой, но они быстро отпали. Затем я рассматривала и другие варианты. Как оказалось, меня решили подвинуть в карьерном плане внутри моей собственной гильдии. Из-за попытки убийства, мне пришлось на время затаиться, из-за чего я не смогла выполнять свои обязанности как член Совета КНС и не присутствовала на нескольких собраниях. А теперь представьте мое удивление, когда я узнала, что после смерти графа Дуку и генерала Гривуса власть перешла не к Нуту Ганрию, а к некому джианазийцу Гизару Дилуса. Гизар Дилуса, протянул Дадар, поморщившись от дотянувшегося до него запаха. А мне он наоборот, понравился. Чем-то свежеспиленное дерево напоминало. Не слышал о нем. Он разве является членом руководства КНС? Раньше не являлся, кивнула Шумай. Он был техником-изобретателем. Создавал новые образцы дроидов для нас. А сейчас он возглавляет весь КНС. И как ему это удалось? Поинтересовалась Десани. Он что, перепрограммировал дроидов? Догадался Умик. Гассама подтверждающая кивнула. Неужели ваш совет так легко захватить, перепрограммировав всего лишь кучку дроидов? Не удержался от язвительного комментария Гаари. Насколько доносят мои шпионы, он начал их перепрограммировать еще несколько лет назад, проскрипела в ответ Шумай. Так что в его подчинении сейчас почти вся армия КНС. И он держит совет в заложниках, чтобы те поставляли ему ресурсы. Ресурсы для чего? Уточнил Дадар. А вот это правильный вопрос, джедай, щелкнула пальцами Гассама. Гизар постоянно обвиняет во всех бедах республику и клянется отомстить им. И он планирует сделать это с помощью какого-то сверхоружия. Я почувствовал смутную тревогу. За время войны КНС уже не раз пыталась создать сверхмощное оружие, заметила Десани. Половину проектов по ним ты нам сама рассказывала, Шу, и они не были реализованы. Так что изменилось теперь? В тот раз их постоянно останавливали джедаи. А кто теперь будет делать это? Поинтересовалась Шу, выпуская струйку дыма. Империя задала риторический вопрос Десани. Отмечу, что в империи сейчас царит хаос. Сенат избрал нового императора, но он, скорее всего, просто компромиссная фигура. Противостояние за настоящего вождя только начинается, вставил отец. Вряд ли они сейчас способны активно воевать с КНС. Шу, расскажи, что за сверхоружие они хотят создать, попросила мама. Они решили реабилитировать старый проект по созданию суперлазера, ответила Шу. Ранее уже предпринималась попытка, но джедаи не дали довести ее до ума. Гизар же считает, что идея очень перспективна. Тетя Шу, а шпионы вам часом не доложили, в каком виде должен быть создан этот суперлазер? Спросил я, почувствовав сухость в горле. Вроде бы они хотят разместить суперлазер на какой-то корабль или орбитальную станцию, пожала плечами та. Мля, не выдержал я, откинувшись на спинку стула. Походу я знаю, что они собираются сделать. Откуда? Удивилась Десани, а вот мама сразу сообразила. Это было в твоих видениях, сынок? Ага, в моем ложном видении, не стал отпираться я. Это будет огромная орбитальная станция, она будет в разы превосходить любую имеющуюся сегодня. Она будет легко перемещаться между планетами и с помощью лазера уничтожать планеты. Впоследствии ее назовут звездой смерти. Воцарилось молчание. Через минуту его прервал голос Дадара. Ложное видение, которое целиком сбылось, прервал его отец. Но все равно ложное в своей сути, не сдавался джедай. Ну, судя по моей информации, оно и здесь правдиво, проскрипела Гассама. Это вообще реально? попыталась повернуть начинающийся спор в конструктивное русло Десани. Такая станция должна иметь колоссальную мощь, чтобы стрелять. На Майгита граф Дуку смог создать действующий прототип, ответил помрачневший Дадар. Тогда магистр Мейс Винду смог остановить его. Если КНС установит контроль над планетой, они смогут попытаться повторить свою разработку. Надо срочно доложить магистру Обивану и магистру Йоде. Вряд ли два магистра смогут в одиночку остановить КНС на планете, покачал головой Юмик. Мы являемся хранителями мира, возразил Дадар. И пусть республика нас предала, мы не можем позволить оружие, которое будет уничтожать невинных. Иронично. Теперь страж воспринимает мои слова о видении не как ложные, а как реальные. Мы можем сообщить все империи, неожиданно произнес я. В видении строительство заняло не один десяток лет. Если мы предупредим их, они могут сами попробовать вмешаться и уничтожить саму идею. Как бы они сами не решили создать нечто похожее, с сомнением произнес Гаари. Можно просто намекнуть про сверхсекретный проект КНС на Майгита, предложила Десани. Думаю, это будет разумно, согласилась мама, отчего-то с тревогой посмотрев на меня. Сообщим империи, а мастер Дадар, магистрам. И может нас пронесет, надо подумать, что мы можем сделать, чтобы не допустить создания проекта, сказал Дадар. Я сомневаюсь, что орден в нынешнем состоянии может что-либо вообще сделать, проворчал Гаари, а увидев взгляд джедая, добавил. Прости, дружище, но ведь это правда. Мы можем собрать взрослых джедаев и вылететь на Майгита и уже на месте помешать им, сердито возразил Дадар и, покосившись на меня, добавил. Тем более у нас есть сильный пользователь телекинеза, и думать не смей, хлопнула ладонью по столу мама. Я не позволю ордену во второй раз забрать сына. Тише, Сана, отец взял за руку маму и успокаивающе погладил ее. Посмотрев на Дадара, он сказал, я тоже не позволю забрать моего сына, а моего мнения никто спросить не хочет, возмущенно произнес я, и не дав себя перебить сказал, я сам против такой вылазки, даже если я буду выкашивать дроидов тысячами, что сомнительно, то они все равно забросают нас своими телами, не говоря уже о том, что не факт, что вы вообще сможете долететь до планеты, вставил Гаари. И КНС и Империя ищут вас. Мы могли бы воспользоваться связями Шумай, заикнулся было Дадар. Нет, качнула головой тетя. Сына Саны и Умика я на убой не пошлю. Хотите помереть? Пожалуйста, но без него. Он джедай, не отставал Дадар. Ордена джедаев больше нет, посмотрел я на мужчину. Империя уничтожила его. И теперь Империя идет по собственному пути, без страховки в виде ордена. А ваше дело, мастер, восстановить то, что уцелело и заново пересмотреть свои цели, и больше не смотря на него, произнес, предлагаю голосовать, я за то, чтобы сообщить о секретном проекте КНС Империи, кто за, все, кроме Дадара, подняли руки, определившись, что мы будем дальше делать с проектом Звезды Смерти, мы запнулись на том, кого именно об этом проинформировать, сейчас, во времена политического хаоса не было понятно, кто на самом деле принимал решения и принимались ли такие вообще. После дискуссии было решено, что Дадар поставит в известность сенатора Бейла Органу, ну и заодно магистров, которые продолжали заниматься поиском выживших джедаев, а отец предупредит своего тестя, Ламара Санти. Напомню, мой дедушка по материнской линии является одним из директоров флотских систем Сиенера, одной из самых крупных корпораций во всей галактике. Собственно, после собрания, отец предложил мне слетать с ним на секретный орбитальный комплекс, который он финансирует, и с дедушкой встретиться и посмотреть на то, куда уходят основные доходы нашей корпорации. Подождав пару дней, чтобы мой дедушка успел получить сообщение и прилететь, мы с отцом отправились на его ИК-2400, более современном аналоге его старого грузового корабля ИТ-1760. К слову, на модели ИТ-1300 летал Хан Соло, длиной в 21 метр, он имел гиперпривод второго класса, две лазерные пушки и одну турель. Все это позволяло ему быстро летать и успешно отбиваться от любого корабля легкого класса, включая армейские истребители. Вишенкой на торте было то, что в отличие от ИТ-1300 им можно было управлять в одиночку. Мне модель, несмотря на мою страсть к большим кораблям, понравилась. Летели мы недолго, всего половину декады. Причем координаты точек задавал отец вручную, пояснив, что местонахождение комплекса знает всего пару разумных, теперь включая и меня. Даже инженеры и ученые, работающие там, не знают, где именно они находятся. В общем, Как я понял, практика прятать свои производства была повсеместно распространена, но только верфи Куэта смогли развернуть тайное производство на целой планете и хранить его в тайне несколько сотен лет. Впечатляющая работа службы безопасности. Практически все время полета отец посвятил тому, чтобы объяснить мне тонкости работы корпораций. Так, например, я узнал, что самые ценные виды руды мы еще даже не начинали разрабатывать, из-за отсутствия контроля над системой. Если кто-то узнает, что мы нашли и начали добывать более ценную руду, то к Бланшот быстро присоединятся другие корпорации, желающие наложить хвост Хатта на ценные ресурсы. На мой вопрос, почему эти корпорации не захотят присоединиться к нам, а не к конкурентам, отец пояснил, что корпоративный сектор, неформальное объединение корпораций внешнего кольца галактики, очень не любит принимать в свои ряды новых членов. Поэтому Дакаре придется еще немало постараться, чтобы они стали своими. А до тех пор, мы должны быть постоянно настороже. Также я узнал, что отец поручил Гаари Прану искать подходы к Эксарге, последней планете в нашей Солнечной системе, с которой мы еще не установили контакт. Оказывается, она также занимается поставкой руды на Ротану, причем является как бы одним из главных поставщиков. Она находилась под протекторатом Бланшот, причем весьма значимым, как сообщал Гаари, на планете развернут военный гарнизон. Планетарная оборона у них представлена всего одной орбитальной станцией и остатками того, что осталось после разгрома возле Бзаба. Однако там же бы сосредоточен многочисленный десантный флот, именно оттуда они прыгнули к Кадри. Получалась ситуация, что наш флот, технически, может выбить их оттуда, но из-за отсутствия наземного десанта не сможет закрепиться там. В общем, как с Кадри. Наконец размазанные звезды вновь стали точками, и мы оказались в неизвестной Солнечной системе с тремя планетами и двумя астероидными полями. К-057. Одна из многих безжизненных систем, пояснил Умик и показал пальцем на одно поле. Вот там мы нашли залежи картозиса. Но добывать, как уже говорил, пока не можем, и добавил чуть мечтательно. Но попозже, если мы полностью установим контроль над Ротаной, тогда мы сможем очень долго хранить в секрете, какие именно руды мы добываем. «Папа, ну ты даешь», – протянул я. «Мне Китари весь мозг промыло, пока мы летали к ним с визитом, что мы слишком мало вкладываемся в них, чтобы замкнуть все их производства на себя. А ты-то явно должен понимать ситуацию лучше ее». «Понимаю, Рейн. И поэтому твой папа уже кое-что придумал», — улыбнулся мужчина, а затем поинтересовался. «А что ты думаешь по поводу Эрилин? Как можешь ее охарактеризовать?» «В целом она умная», — ответил я, чуть задумавшись. «И это хорошо видно во всем. Как она разговаривает, как она анализирует. Когда я начал читать ее сводки по Ротане, то удивился, что она смогла очень быстро разобраться в огромном массиве информации и выделить самое важное. Я даже вначале сам решил ее перепроверить и не нашел никаких ошибок. Так что, думаю, она на самом деле нам поможет. Вот только ее характер. Скучный ты», — пробурчал отец, подлетая к станции. «Нет бы чтобы сказать, она красотка и имеет чувство вкуса, по крайней мере в одежде. Я, между прочим, уже отбил несколько попыток Думаса полетой Тарима Олеса составать ей их сыновей. Хех, было бы забавно посмотреть на них, когда они узнают, что ей за сотню лет», — усмехнулся я. «Она не выглядит долгожителем», — осторожно заметил отец, залетая в ангар. «Опять небось себе что-то придумал, как с ее незнанием общегалактического». «Мне великий Голокрон намекнул на это», — ответил я. «И даже если она долгожитель, ну и что? Это значит, что она всю твою жизнь будет молодой». «Папа, а что у тебя за навязчивое желание меня сосватать появилось?» — подозрительно поинтересовался я. «Твоя мама хочет внуков», — сознался он, посадив корабль и выбираясь из кресла пилота. «Так что ради нас обоих, присмотрись к ней, или хотя бы попытайся, иначе Сана возьмет все в свои руки». «Хорошо», — вздохнул я. «Я попробую». «В ангаре нас никто не встретил, как сказал отец, здесь всегда так». Пройдя в кабинет директора, они застали двух стариков, стоящих у иллюминатора и рассматривающих какой-то истребитель, выписывающий пируэты в космосе. «Надеюсь, ты меня позвал по очень важному делу», — неприязненно сказал мой дедушка Ламар Санти. Крепко сложенный, с короткими седыми волосами и тростью в руках, он повернулся к нам и замер. «Эрин», — удивленно произнес он. «Во всей красе, дедушка», — развел я руками. «Ты жив. Воскликнул он и со всей старческой скоростью двинулся ко мне. «Ламар, с возрастом ты становишься все сентиментальнее», произнес со смешком другой старик, Гангади. Он являлся главным инженером и директором всего комплекса, на что тот никак не отреагировал, лишь крепко обняв меня. При этом он умудрился бросить гневный взгляд на Умика. «Почему ты не сказал, что он остался жив?» «Я не мог этого сказать», — развел руками отец. «Нельзя допускать утечки информации». «Дедушка», — вмешался я, — «отец прав. Не нужно никому знать, что я жив. Так будет лучше для всех. А как ты выжил? Тебя не было в храме в тот день?» — поинтересовался Ганга, походя к нам и пожимая руки. «Ламар, что характерно, руку Умику не пожал». «Был», — сознался я. «Ты был в храме в день, когда клоны пришли туда». Перестав обнимать, Ламар в удивлении посмотрел на меня. «Ага, был», — подтвердил я. «Ты спрятался, чтобы выжить, дедушка, я же Дакари», — укоризненно посмотрел я на него. «Мы перебили клонов и улетели». «Перебили», — удивленно вскинул брови старик и даже посмотрел на Умика, как бы ища подтверждение. Отец кивнул. «Но разве нельзя было убежать?» — убито поинтересовался Ламар. «Вас ведь за это будут искать». «Нас будут искать в любом случае», — пожал я плечами. «Нас?» Пришлось рассказывать все по порядку. Про мое видение, про спасение юнлингов и про то, что остатки ордена теперь скрываются у нас. Это заняло неожиданно много времени, мы успели выпить по несколько кружек чая, сидя вокруг небольшого стола и по очереди отвечая на все вопросы двух стариков. Зато теперь им стали ясны некоторые моменты. Создание УБД-2 и их тайная доставка в храм, для кого предназначался лайнер двуединый и какую роль во всем этом играл Палпатин. «Права была Валлес», — тяжело вздохнул Ламар, когда мы закончили с отцом. «Когда она узнала про штурм храма, она заявила, что ты скорее всего перебил весь гарнизон и улетел, и верить в твою смерть она отказывалась, а я ей не поверил. А, на Корусанте думают, что все джедаи погибли», — поинтересовался Умик. «Да», — посмотрел на него тяжелым взглядом Ламар. «С момента штурма больше никто не видел живых джедаев ни на одной планете Ядра, так что сейчас превалирует мысль, что все джедаи мертвы. И не думай, что я простил тебе, что ты умолчал о Рейне. И не думал», — скривился отец. «Но если бы не это, ты бы нашел другой повод для злости на меня, старик». «Отец, дедушка, мы сюда прилетели, чтобы обсудить кое-что важное», — вновь вмешался я. «Мы узнали, что Кайнес хотят создать сверхоружие». «Ну это их не первая попытка», — хмыкнул Ганга. «Да», — кивнул отец. «Вот только в видении Рейна это сверхоружие было построено, и оно будет способно уничтожать целые планеты». Ламар и Ганга замолчали, задумавшись. Наконец, Ганга спросил: «А станция эта была передвижной или стационарной?» «Передвижной», — ответил удивленно я. «И она сможет достаточно быстро передвигаться?» «Да». «Не соврали, значит, они все-таки создали его», — вздохнув, сказал Ганга, обращаясь к Ламару, а затем пояснил для нас: «Корпоративная разведка донесла, что наши конкуренты смогли сделали прорывное открытие в области гиперприводов. Дескать, они в разы увеличивают скорость. И, самое поганое в том, что они могут устанавливаться на крупные объекты. Появление такого оружия у КНС будет означать новый виток противостояния, в котором не факт, что победит Империя», — произнес Умик. «И чтобы не допустить этого, мы хотели, чтобы ты, дедушка, сообщил о секретном проекте на планете Майгита», — подхватил я. «Именно там будут собирать лазер для Звезды Смерти. Если Империя сможет сорвать план по КНС, то нам не нужно будет опасаться, что однажды Корусанта и ее жителей не станет. Я расскажу об этом кому следует», — кивнул Ламар. «Тогда еще кое-что», — сказал Умик, смотря в глаза Ламару. «Как ты понимаешь, мне уже пришлось рискнуть одним сыном, но я не хочу это повторять. По нашему уговору и нож Дакари скоро должен улететь на Корусант для учебы. Но сейчас я против этого. В этот момент мне показалось, что сейчас дедушка взорвется. Он терпеть не мог, когда договоренности нарушались. Но он лишь тяжко вздохнул. «Я понимаю, семья превыше всего», — произнес он, а затем вскинулся. «Но и нож должен получить образование и иметь возможность продолжить мое дело». «Конечно», — кивнул отец. «Здесь я не собираюсь ничего менять, но нужно решить вопрос с его образованием. Отправлять его в центральные миры я не хочу, слишком велик риск». «И что же ты хочешь?» — ехидно поинтересовался Ганга. «Ведь наверняка у тебя есть план». «Да», — согласился Умик. «Мы отжали у Бланшот планету в нашей системе, Ротану. Ее население составляет 9 миллиардов. Я предлагаю инвестировать в нее, в добычу, производство, образование. Население почти в десяток миллиардов на внешнем кольце, неплохо, протянул главный инженер. Ты хоть понимаешь, засранец, сколько потребуется миллиардов, чтобы поднять планету с нуля? Негодующе возразил Ламар. Не с нуля, возразил я. Верфи Куэта и ее дочернее тяжелое машиностроение Ротаны создали там высокотехнологичную добычу и производство техники. Да, вкладываться придется, но не развивать планету с нуля. Именно там я хочу наладить производство перспективных прототипов, добавил отец. Тот же двуединый там можно будет штамповать пачками. Все равно это очень дорого и неоправданно, припечатал Ламар. Старик, не сомневаюсь, что твоя разведка докладывает тебе, как идут у нас дела. Мы активно расширяемся, и нам нужны кадры и производственные мощности Ротаны. Если ты примешь участие в финансировании, то ты можешь своей дочери, а также дашь шанс сразу двум своим внукам. Рейн займет мое место, Айнош может пойти по твоим стопам. Это уже не говоря о том, что у тебя появится не тайный орбитальный комплекс, а целая производственная планета. Планета, которая для тебя сможет создавать любую технику, вплоть до тяжелого класса.